4. Монах все-таки попытался обойтись без жертв. Он схватил хозяина за плечи и рванул на себя, хотя тот уловил движение и уже поворачивал голову. Драгу опередил его ответную реакцию. Он подставил ногу, и мужчина полетел с крыльца на землю. Женщина глухо вскрикнула. Драгу думал, ее придется оттолкнуть, но она попятилась, и монах свободно прошел вглубь дома. «Стой, гадина!» — крикнул хозяин, поднимаясь. «Выйди из моего дома!» Он был ошеломлен таким поворотом, но отнюдь не собирался полагаться лишь на слова. Драгу почувствовал это, даже не оборачиваясь. Однако важнее всего был мальчик. Монах быстро осматривал комнаты и в одной из них обнаружил открытое окно. Драгу и предположил о чем-то подобном, когда женщина попросила подождать. Верткий мальчишка тем временем бежал. Женщина заскулила и выкрикнула «Нет!». Драгу обернулся вовремя. Хозяин уже готовился напасть сзади. Монах выхватил кинжал, выставил его перед собой, заставляя мужчину остановиться. «Сейчас я уйду, так что не мешай мне. Я не хочу тебя убивать». «Гадина!» — захрипел хозяин. Драгу сделал шаг к окну, рассчитывая покинуть дом тем же путем, что и мальчик. Но противник схватил тяжелый табурет, замахнулся, и монаху ничего не оставалось, как быстро шагнуть к нему и полоснуть по груди. Женщина завопила. Ее муж все же метнул табурет, но тот полетел неточно и слабо, и Драгу легко уклонился. Порез на груди был глубоким, хотя не опасным для жизни. Выступила кровь. Вряд ли человек почувствовал сильную боль. Скорее всего, его остановил шок. Пыл тут же погас, к тому же действовал вопль жены. Драгу на всякий случай отступил к окну спиной, убедился, что мужчина не достанет его, и выбрался наружу. Дальше он бежал, полагаясь на интуицию. Мальчик опередил его на считанные минуты. Драгу, казалось, он улавливает колебания воздуха, распоротого испуганным мальчишкой, однако он вполне мог ошибиться в выборе направления. К счастью, на выходе из деревни находился Моррон. Когда Драгу уже решил, что потерял и этот эфемерный след, он вдруг заметил следы на влажной земле. Маленькие следы. Следы мальчика. Улыбнувшись, монах ускорил темп. Вскоре он заметил впереди самого ребенка. Внезапно мальчик исчез из поля зрения. Спустя секунду раздался крик, и монах понял, что ребенок провалился в трясину. Мелькнула мысль, что мальчик может погибнуть, и Драгу достанется лишь бездыханное тело. Казалось, это небо насмехается над тем, кто так долго находился в погоне. К счастью, мальчик выбирался. Он загнал в тупик сам себя. Драгу остановился, перевел дыхание, отер пот с лица. Мальчик выбрался, встал, но по-прежнему не замечал преследователя. Драгу двинулся к нему медленно, по возможности бесшумно. Монах опасался, что его резкое появление заставит ребенка совершить какую-нибудь глупость, например, снова броситься вглубь трясины. Мальчик стоял неподвижно, словно кого-то слушал. Он, казалось, забыл, что его преследуют. Драгу сокращал расстояние, когда мальчишка снова двинулся вперед, медленно, равномерно, как лунатик, идущий в глубоком сне. Монах остановился. Драгу ожидал, что мальчик снова провалится, но этого не произошло. Не совсем понимая, в чем причина, Драгу поспешил следом. Возможно, ребенок обнаружил участок, позволявший немного пройти вперед, но, скорее всего, это была узкая тропа, и один шаг в сторону станет роковым. Есть шанс, что ребенка засосет трясина, прежде чем Драгу достанет его. Не желая рисковать, на ходу монах достал хлыст. Расстояние велико. Сокращая его, Драгу произведет шум, напугает ребенка, заставит его оступиться против воли. Цель монаха была так близка. И он решил действовать наверняка. Драгу взмахнул хлыстом. В последнее мгновение мальчик что-то почувствовал. Он дернулся, пригнулся, и конец хлыста, вместо того, чтобы охватить его за талию, оказался на шее. Мальчик упал, погружаясь в зеленоватую массу. Драго слегка потянул хлыст на себя, и ребенок захрипел. Монах ослабил натяжение. Мальчик тут же уцепился за хлыст. Драго потянул на себя снова. И хотя ребенок держался за хлыст руками, его опять придушило. Он задергался, колотя руками по влажной земле. Звук, возникший сзади, явно принадлежал врагу. Это не мог быть Морон. Морон ждал его на выходе из деревни. В крайнем случае он окликнул бы Драго. Монах имел в своем распоряжении доли секунды, но чтобы этим воспользоваться, он должен был освободить хлыст. Однако в этом случае Драго рисковал задушить мальчика. Выбор пал в пользу того, чтобы не повредить мальчику. Драго шагнул в сторону, выпустив рукоять хлыста и нащупав кинжал. Но все равно опоздал. Что-то рассекло воздух, и у Драго успела мелькнуть мысль, что так быстро и почти беззвучно действуют только монахи ордена Талхов. В груди образовалась пустота, и, казалось, прошло несколько минут, прежде чем сквозное отверстие, образованное стрелой, пронзившей тело, заполнилось горячим, уплотняющимся, давящим и обжигающим одновременно. Какое-то время Драго боролся, но непреодолимая сила все-таки склонила его к земле, и монах опустился на колени. Реальность удалилась, как дым, отгоняемый монотонным ветром. Чтобы удержаться в ней, Драго пришлось завалиться на бок. Это помогло. Драго получил отсрочку. Несмотря ни на что, он собирался бороться. Он подключил все свои ресурсы, но, услышав приближающиеся шаги, не удержался и взглянул на человека, так подло его атаковавшего. Мозг, ослабленный, направивший остаточные усилия совсем на иное, не сразу подсказал Драго, откуда он знает человека. Монах лишь отметил, что подбородок мужчины пересекает фиолетовый шрам, а лицо изуродовано бородавками причудливой формы.